Глава 8. Гнетущая тишина последних минут далась мне нелегко. Бабушка продолжала смотреть в окно, и я не решилась начать новый разговор, поскольку чувствовала себя виноватой. Обман разрушителен для любых отношений, даже самых близких и доверительных, а я скрывала правду от самого родного для меня человека и собиралась врать окружающим, включая подруг, от которых у меня раньше никаких секретов не было. Невеселые размышления прервал все тот же дворецкий, Томас, кажется. «Его светлость ожидает в столовой», — торжественно объявил он. «Прошу за мной». «Наконец-то». Бабушка резко обернулась к дверям и стало ясно. Она, как и я, испытывала сейчас не самые приятные эмоции. О том, чтобы расслабиться, отдохнуть, даже речи не шло. Да, Ба старалась держаться естественно, с достоинством. Но за столько прожитых бок о бок лет я научилась хорошо ее понимать, читать по глазам, улавливать настроение. И видела то, что не заметили бы остальные. Внутренне госпожа Фиона Льевр напоминала сжатую до предела пружину, словно встретилась лицом к лицу с чем-то неожиданным, тревожным, опасным. И причина могла быть только одна — вдовствующая герцогиня. С каждым мгновением я все четче осознавала. Этих двух женщин связывало нечто намного более серьезное, чем простое знакомство или давние общие воспоминания. Мы вышли в коридор, спустились по одной из боковых лестниц и наткнулись на спешившего навстречу Волфа, успевшего переодеться, собранного, элегантного и влюбленного, если судить по брошенному на меня пылкому, полному затаенного огня взгляду, который, разумеется, не укрылся от бабушки. Так смотрят на сдобную булочку после долгого голодания. Мне даже отшатнуться или спрятаться за бабушкиной спиной захотелось. На всякий случай. Что ни говори, а со своей ролью этот интриган справлялся идеально. Играл так, что дух захватывало. Чувствовался большой... опыт. И не только жизненный. Герцог отослал слугу, предложил бабушке опереться на его руку и повел нас вперед, по пути описывая убранство замка и делясь забавными историями из жизни предков, что сурово взирали на чужаков с портретов по стенам. Рассказчиком лорд-советник оказался потрясающим. Я даже заслушалась и не заметила, как мы подошли к высоким дверям, которые тут же беззвучно распахнулись, пропуская в огромный, великолепно убранный зал. Тяжелые занавеси на больших полукруглых окнах, магические светильники под потолком, яркий огонь в нескольких каминах, роскошные ковры на деревянном медового оттенка полу и целая шеренга слуг перед длинным, изысканно накрытым столом. А в нишах с двух сторон флаги с гербами семейств, что в разные века имели честь породниться с волфами. И ни зайцев, ни белок среди них, между прочим, в помине не было. Все вокруг просто кричало о том, что хозяева – гордятся своим происхождением, чтят родословную и вряд ли легко примут простолюдинку, отважившуюся вторгнуться в закрытый чопорный аристократический мир. Да еще без приглашения. Стало неуютно. Неудобство добавлял и пристальный изучающий взгляд вдовствующей герцогини. Я ощущала его на себе с того момента, как массивные двустворчатые двери открылись перед нами. Ощущала и малодушно не желала смотреть в лицо хозяйки Волфхолла, сосредоточившись на тяжелой золотой подвеске, что украшала лиф ее платья. Айрон словно почувствовал мою неуверенность, остановился, ободряюще улыбнулся и подхватил под руку, крепко сжав локоть. А потом подвел нас с бабушкой к своей сиятельной родственнице. «Позволь представить тебе наших гостей, родная». Начал он, и я поразилась, насколько мягко, даже нежно звучал его голос. «Зои Льевр, моя избранница, девушка, которая сразу и навсегда покорила мое сердце. А это ее бабушка, госпожа Фиона». Я мысленно выдохнула, набралась храбрости и все же посмотрела на Айну Волф. Передо мной стояла величественная, роскошно одетая женщина со строгим, даже чопорным лицом, в котором, несмотря на сетку тонких морщин, до сих пор угадывалась былая красота. И если внешность, возраст все-таки изменил, то осанку она до сих пор держала идеально. Взгляд синих, словно горный лед глаз, скользнул по мне, пронзив холодом до мурашек, переместился куда-то поверх моей головы, и герцогиня произнесла ровно, отстраненно и так надменно, морозно, что оставалось лишь удивляться, что я не превратилась в сосульку прямо тут, не сходя с места. «Волф Холли всегда рады гостям. Ни имен, ни личного обращения, просто безликая, формально светская фраза». Я ей не нравилась, это было очевидно. И, разумеется, она считала меня совершенно неподходящей партией для своего внука. Лорд-советник нахмурился, чуть заметно, но как-то предостерегающе, и повернулся к нам. «Дорогие дамы, позвольте представить вам мою бабушку, леди Айну Волф». Повисла пауза, и пока я подбирала слова, чтобы достойно, как и подобает будущей супруге внука, поприветствовать хозяйку замка, вмешалась ба. «Надеюсь, ваша дражайшая родственница чувствует себя достаточно хорошо. Ее радость при виде гостей столь велика, что, боюсь, как бы она не переутомилась случайно от таких непомерных эмоций. Искренне за нее переживаю». Приподняв брови, любезно поинтересовалась она у герцога, полностью игнорируя стоявшую напротив леди Айну. Я замерла, потрясенная. Это было так неожиданно и так не похоже на бабушку. Обычно она вела себя вежливо, тактично и учтиво со всеми, невзирая на звания и титулы, хотя не любила спеси. На моей памяти самообладание отказывало ей лишь дважды, и в обоих случаях дело касалось меня, моих интересов или безопасности. Глаза вдовствующей герцогини расширились, она выпрямилась еще больше, почти до хруста в спине, вскинула подбородок и произнесла с подчеркнутым сожалением, даже сочувствием, обращаясь: «Да-да, опять к Айрону. Мне даже жалко лорда-советника на мгновение стало. Увы, не всем дано знать меру и соблюдать приличия. Впрочем, как же их соблюсти, не имея о них никакого понятия?» Что ж, удар герцогиня держала и парировала умело. Один-один, не поспоришь. Не желала бы я сейчас оказаться на месте Айрона, который, словно смертник, угодивший в самую гущу магической битвы, балансировал на линии столкновения двух противоборствующих стихий и уворачивался от пролетающих мимо фаерболов. Не знаю, как его, а лично меня уже пугал предстоящий семейный вечер в доме жениха. Между нашими бабушками чувствовался такой накал эмоций, что воздух едва не искрил. Впрочем, лорд-советник даже в такой сложной ситуации не дрогнул. Как истинный стратег. Он мгновенно сориентировался, выбрал самый безопасный в данных обстоятельствах выход и переключил внимание противников друг с друга на нас. Вернее, на то, что, собственно, и являлось поводом для званого ужина. «Дамы, прошу прощения, но мне хотелось бы все же сделать предложение своей избраннице в присутствии дорогих нам людей. А потом будем ужинать. Я голоден», сообщил он и доверительно, обезоруживающе улыбнулся. «Разумеется, дорогой», тут же кивнула леди Айна. Несмотря на то, что она отлично умела держать лицо, голос ее слегка дрогнул. Получив позволение вдовствующей герцогине, лорд-советник достал из кармана камзола изящную бархатную коробочку, раскрыл и торжественно произнес: «Зоильевр, я, лорд Айрон, шестой герцог Волф, этим родовым кольцом заявляю о своем сознательном и твердом намерении взять вас в жены по истечении положенного срока. Согласны вы стать моей женой?» Я смотрела на массивное, искусно выполненное кольцо и не могла отвести от него взгляда. Меня поразила чистота огромного камня и оскаленная волчья морда, скрывавшаяся в его прозрачной глубине. Умелая огранка не искажала магическое изображение, а наоборот, делала более четким, объемным, живым. Казалось, еще миг, и зверь прыгнет вперед, вырвется на свободу, явив себя во всей красе. Но главное удивление вызывал цвет драгоценного кристалла. Яркий, насыщенно синий, такой же, как глаза мужчины, что застыл сейчас напротив. «Зои!» — вывел меня из оцепенения голос лорда-советника. «Да!» — хрипло выдавила я. Откашлялась и уже громче, увереннее повторила то, что, в общем-то, и должна была сказать. На что его светлость рассчитывал и о чем мы с ним еще утром договорились. «Да!» Я изо всех сил старалась успокоиться, но все равно волновалась. А еще опять появилось то необъяснимое беспричинное смятение, которое возникало почти всегда, когда Айрон оказывался близко. Дыхание сбивалось, сердце лихорадочно колотилось, мысли путались. Я бы даже заподозрила жениха в применении запретной ментальной магии. Вот только никакого энергетического влияния не чувствовалось. Смятение было, а влияния нет. Обжигающая горячая мужская ладонь коснулась моей кожи. Тяжелый перстень скользнул на палец, и я поняла, что он мне безнадежно велик. Стоит опустить руку, и этот символ нашего единения моментально упадет на пол. Ну, не привязывать же его в самом деле. Айрон продолжал держать мою ладонь в своей и смотрел со странным напряженным ожиданием во взгляде. Герцогиня тоже не отводила от меня глаз. Вот только в них с каждым мгновением все сильнее разгоралось ликование, почти нескрываемое торжество. И когда в уголках губ леди Айны появилась тень победной улыбки, глаза волка, что прятался в кристалле, неожиданно вспыхнули. А перстень окутала синевато-морозная зыбкая дымка, превращая его в подходящее мне по размеру изящное колечко. Неизменным в нем осталась лишь оскаленная волчья морда, навечно застывшая в синеве таинственного кристалла. Древний артефакт высшего порядка. Мне приходилось о них читать, но я никогда не надеялась увидеть подобное чудо. Да и где бы? Секрет изготовления этих магических сокровищ был давно утерян. Остались лишь те, что веками хранились и передавались по наследству в самых известных и могущественных семьях королевства, с которыми меня, как известно, до недавнего времени ничего не связывало. «Принял», — удовлетворенно констатировал герцог. На лице леди Айны промелькнуло замешательство, чуть ли не паника. Но она быстро взяла себя в руки и вернула прежнее, надменное, полное снисходительного превосходства выражение. Фиона же лишь спокойно кивнула. Похоже, трансформация кольца бабушку совсем не поразила. Значит, ей уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным. А вот Айрон снова удивил. Его глаза сияли, словно он испытывал неподдельное счастье. Одно слово — актер, прирожденный. Играл герцог свою роль вдохновенно и мастерски, чем невольно вызывал восхищение. «Спасибо», — выдохнул он так пылко, что даже у леди Айны порозовели щеки. Однако руку мою поцеловал коротко и церемонно, в полном соответствии с правилом этикета, за что я была ему очень благодарна. Поцеловал, отступил и, улыбнувшись, произнес: «Предлагаю отметить это очень значимое для нас, Зои, событие». Герцог расположился во главе стола, по правую руку от него заняла место леди Айна, мы же с бабушкой сели напротив вдовствующей герцогини. Только тут, внимательно изучив весь арсенал столовых приборов, я осознала, как влипла, поскольку о предназначении некоторых предметов даже не догадывалась. И если родственница Айрона изначально настроена против меня, то после позора за столом ее неприязнь только усилится. Растерянно посмотрела на его светлость. Он поймал мой взгляд, все понял, кивнул и первым приступил к ужину, показывая, как нужно действовать. Хвала святому Создателю. Я никогда раньше не присутствовала на званых ужинах в аристократических семействах, к тому же посвященных помолвке, но полагала, что в подобных случаях принято поздравлять молодых и вести непринужденную беседу. Увы, на легкую, тем более непринужденную болтовню за столом в сложившейся ситуации надеяться не стоило. Герцог, правда, старался поддерживать светский разговор, но его попытки обеими дамами были встречены без энтузиазма. Леди Айна, произнеся скупой первый тост, все больше молчала. Лишь иногда обращалась к внуку и выстреливала в меня вопросами об уровне силы, магических способностях, планах на будущее или родителях. Я отвечала также сдержанно и осторожно, стараясь особо о себе не распространяться. Мало ли что Волф успел ей наговорить. Вдруг мы с ним разойдемся в показаниях. Остальное время вдовствующая герцогиня безмолвствовала, изредка бросая настороженно оценивающие взгляды на бабушку. Однако больше не провоцировала ее искусно завуалированными намеками. Ба, судя по всему, тоже не была расположена общаться. Коротко, почти формально поздравила нас с герцогом и с самым невозмутимым видом сосредоточилась на трапезе. Со столовыми приборами, кстати, она управлялась изысканно и непринужденно, ничуть не хуже герцога с леди Айной. Я же... У меня кусок в горло не лез. Я мечтала, чтобы все это поскорее закончилось, и когда принесли десерт, искренне от всей души обрадовалась. Подаваемые блюда выглядели прекрасно, источая тонкий аромат ванили, фруктов и сливок. Но удовольствие я испытала вовсе не от вкуса, а от осознания того, что ужин в замке вот-вот подойдет к концу. Скоро мы вернемся в наш маленький дом, и я смогу, наконец, расслабиться. Увы, основные испытания были еще впереди. Ужин завершился. Но леди Айна, вместо того, чтобы подняться со своего места и выпроводить неудобных ей гостей, подозвала слугу. И когда тот склонился перед хозяйкой в почтительном поклоне, приказала: «Попросите госпожу Ясмину принести из моих покоев коробки с подарками для невесты внука». «Мне?» Едва не выдохнула я, недопустимо удивленно, но вовремя прикусила язык. Лакей удалился. Несмотря на то, что леди Айна непринужденно улыбалась, я чувствовала некий подвох, ждала неприятных неожиданностей и внутренне подобралась еще больше, готовясь к битве. Не добавлял уверенности и вид бабушки. Она словно заледенела. Расправила спину, вскинула подбородок, так же, как совсем недавно герцогиня, и не сводила с нее глаз. Ждать пришлось недолго. Пожилая чопорная дама внесла три красиво упакованные коробки, передала их хозяйке и, поклонившись, удалилась. Слуг тоже отослали, и только после этого леди Айна вручила мне первый подарок. Признаться, я была поражена, что она успела что-то подготовить, хотя ее внук лишь сегодня сделал мне предложение. Наверное, в высшем свете, чтобы оставаться на плаву, следует грести сильнее других. И жизнь приучила вдовствующую герцогиню всегда находиться во всеоружии, предвидеть любую неожиданность. Открыв коробку, я обомлела. На красном бархате лежал массивный золотой браслет, инкрустированный крупными камнями явно чистой воды, судя по тому, как свет магических ламп преломлялся в их огранке и отбрасывал отблески повсюду. Вещь была невероятно дорогой, но на мой вкус слишком громоздкой и вызывающей. Пока я размышляла, как реагировать на такой откровенно нескромный подарок, герцогиня снизошла до пояснения. Это старинное украшение из сокровищницы волфов. Она раздвинула губы в почти приветливой улыбке, но синие глаза по-прежнему оставались колючими и оценивающе холодными. Айрон молчал, не торопясь приходить мне на помощь. Сидел и с непроницаемым лицом внимательно наблюдал за происходящим, но не издал ни звука. «Боюсь, я не смогу его принять», — прошептала в ответ и отвела взгляд. «Это слишком ценная вещь». Слово «вульгарное» я упустила намеренно, чтобы не обидеть дарительницу. «Глупости!» — леди Айна недовольно скривила губы. «Невесте герцога вполне по статусу носить украшения любой стоимости». «И, разумеется, Зои, вы вправе надевать мой подарок на все приемы и светские рауты, которые, несомненно, станете посещать в качестве спутницы моего внука». И что на это ответить? Я замешкалась. «Принять не проблема. Только вот носить эту глыбу на своей руке я никогда не стану». «Если девушка родилась в простой семье, Это вовсе не говорит о том, что у нее отсутствует вкус. Неожиданно вмешалась Ба. Вроде как не впопад, не укоряя хозяйку, но ставя точку в нашем с герцогиней противостоянии. Леди Айна поморщилась, но спорить не стала и передала мне вторую коробку. В ней лежал отрез ткани насыщенного синего цвета и изумительной красоты. Материал был так искусно расшит серебряными снежинками, что казалось, будто ткань запорошил настоящий снег. Невероятная работа. Явно магистр бытовой магии постарался, причем не простой, а высшей категории. «Потрясающе!» — выдохнула я благоговейно. «Однако, боюсь, моего умения не хватит, чтобы облечь ваш подарок в надлежащую форму. Я не самая прилежная и умелая швея». «О, это сущие пустяки, Зои!» — небрежно отмахнулась герцогиня. «Завтра же познакомлю вас с моей модисткой, и она сошьет несколько нарядов, соответствующих вашему статусу. А Айрон оплатит их». «Оплатит». Как же просто у Волхов решались вопросы. Покупалось все. Невеста, честь, достоинство, симпатия, даже совесть. «К сожалению, это невозможно, леди Айна», — сухо проронила я, но тут же добавила, чтобы смягчить отказ. «Что дозволено жене, недопустимо для невесты. Наша помолвка и без того вызовет много пересудов. Мне не хотелось бы давать повод для лишних разговоров. Сложится впечатление, будто его светлость меня покупает. А это не так?» Насмешливо прищурилась герцогиня. «Определенно нет». Я стойко выдержала ее взгляд. Уж в чем, а в этом я вины за собой точно не чувствовала. «Что ж», — демонстративно устало вздохнула собеседница, так, словно я уже успела утомить ее своими нелепыми капризами. «Тогда, возможно, вы оцените мой третий дар. Этот предмет не используют для выхода в свет. Но, уверяю вас, ставки выполнены из чистого золота, а камни – самой высшей королевской пробы». Я сняла крышку и на этот раз действительно ахнула от восхищения. «Книга. И какая?» Нет, ее драгоценное оформление меня абсолютно не волновало. А вот содержание... Это было собрание самых редких трудов артефакторов прежних веков. Даже в крупнейших, закрытых для простых смертных библиотеках вряд ли отыщется такое сокровище. «Благодарю», — взволнованно произнесла я, не сдержав эмоций, и погладила книгу по потертому корешку. Похоже, написано на много лет назад, а вот внешний лоск навели совсем недавно. «Это поистине бесценный подарок». «Дорогой, не спорю», — надменно согласилась герцогиня. «Однако у всего на свете есть своя цена». И снова этот взгляд. Пристальный, оценивающий, испытующий. Так, будто меня проверяли или подталкивали к чему-то. Разумеется, я поняла ее намек, но все же решила пояснить, поскольку мы совершенно точно говорили о разном. «Возможно, но в данном случае важна не цена, а знания, которые здесь содержатся. Эта книга бесценна для начинающего мага и не имеет значения, сколько золота и рубинов использовано в ее оформлении. Я бы предпочла самый обычный кожаный переплет». Волф тихо засмеялся, а леди Айна поджала губы. «Что ж, пора и честь знать», — поднялась бабушка. Похоже, ей порядком надоел устроенный хозяйкой спектакль. Айрон последовал ее примеру и помог мне встать из-за стола. «Я провожу вас, дамы», — учтиво предложил он, забирая коробку с книгой, которую я бережно прижимала к груди. Мы попрощались с герцогиней и направились к выходу. Но на полпути бабушка внезапно остановилась. «Идите вперед», — произнесла она, обращаясь к нам. «Я ненадолго задержусь. Хочется поблагодарить хозяйку за ужин и подарки. Наедине». «Поблагодарить? Это так теперь называется?» Я покосилась на вдовствующую герцогиню. Она, как и прежде, идеально держала лицо. Но любой заметил бы, что перспектива остаться наедине с госпожой Фионой Льевр ей категорически не нравилась. Даже предстоящая благодарность не прельщала. «Зои?» Волф подал мне руку, улыбнулся, отрывая от размышлений. «Нет, все-таки ужасно любопытно. О чем же Ба собирается говорить с леди Айной? Сомневаюсь, что дело ограничится лишь выражением признательности за незабываемый чудесно проведенный вечер. Очень жаль, что приходится уходить. Но мешкать после слов бабушки было бы невежливо, даже неприлично. Похоже, Айрон разделял и мое мнение, и интерес, потому что шли мы медленно. Очень медленно. И уже в дверях, когда створки начали закрываться за нашими спинами, но еще не до конца сомкнулись, до меня долетел еле уловимый, однако от этого не менее яростный бабушкин шепот. Решила отравить жизнь моей внучки? Преследовать, строить заговоры, гнобить из-под тишка, мешать, как когда-то мешала мне? Имей в виду, ничего у тебя не получится. Попробуешь ей навредить — пожалеешь. Обещаю. Ты меня знаешь, крыса Ай. Горностай! Процедила в ответ герцогиня. Гневно, но также тихо. Натуру никаким мехом не прикроешь. Не осталось в долгу, Ба. А ты все такая же, проныра Фи, огрызнулась собеседница. Наглая, изворотливая белка. Время изменило твое лицо, но не изменило возмутительного характера. К сожалению, продолжение милой беседы услышать уже не удалось. Дверные створки неожиданно ускорили свое неторопливое движение и резко захлопнулись, буквально выталкивая нас в коридор. Бабушки даже в разгар жаркого спора не теряли бдительности. Мы с лордом-советником остановились, недоуменно глядя друг на друга. Судя по всему, он был обескуражен не меньше, чем я. Несколько мгновений между нами царило молчание. А потом герцог вдруг хмыкнул, пожал плечами и пояснил как-то легко, по-свойски, словно оправдываясь за произошедшее. «Я не могу предвидеть все, Зои. Это простое признание в том, что знаменитый великий волк королевства не всесилен, внезапно сделало его в моих глазах человечнее, ближе, а настроение, которое весь вечер оставляло желать лучшего, начало стремительно улучшаться. Впрочем, долго радоваться жизни мне не дали. Пока мы шли к холлу, Айрон озабоченно хмурился, думая о чем-то своем. И, наконец, произнес. «Люди, стоящие за событиями, с которыми я сейчас разбираюсь, очень опасны. И вы, Зои, как моя невеста и будущий член клана Волфов, станете для них легкой мишенью». «Я...» «Поэтому к вам приставят агентов из Королевской тайной канцелярии», продолжил герцог, не давая вставить ни слова. «Предвосхищая доводы и протесты, сразу скажу. Приближаться они не будут, чтобы не спугнуть противника. Следовать за вами им придется на расстоянии, наблюдать тоже. Так что вы даже не заметите их присутствия. Зато мне станет хоть немного спокойнее». Коротко вздохнула и кивнула. Возражать лорду-советнику бессмысленно. Для своего же душевного спокойствия проще согласиться и выполнять указания. Его светлость лично принял плащ у лакея и помог мне одеться. А потом, воспользовавшись этим, сделал вид, что поправляет воротник, шагнул еще ближе и наклонился к самому уху. «Прошу извинить мою бабушку Зои». Теплое дыхание коснулось виска, шевельнув выбившуюся из прически прядь волос. С браслетом она действительно перегнула. Но в одном вдовствующая герцогиня, безусловно, права. Вам потребуется иной, более изысканный гардероб. «Но...» Попыталась отказаться, однако никто не собирался меня слушать. «Не обсуждается», — категорично отрезал жених. «Завтра же вам доставят новые вещи. Размер подберем с помощью магии. Думаю, я не ошибусь». И герцог зачем-то обхватил руками мою талию. «Не ошибусь», — повторил он так уверенно, словно уже снял все необходимые мерки. «Я не могу принять от вас такие дорогие подарки. Мы не женаты, это неприлично», прошипела, пытаясь отстраниться. «Прекратите спорить, Зои. Считайте эту одежду униформой, выданной для выполнения особо важного задания. Вам придется сопровождать меня на балы, светские рауты, на прием к королю, в конце концов. В чем вы собираетесь туда идти? Имеющиеся у вас наряды категорически не подходят. Будьте благоразумны». Айрон поморщился, но меня все же отпустил. А я... Я снова почувствовала себя закипающим чайником. Понимала, что он прав, но приятного в его словах все равно было мало. Изо всех сил пыталась сдержаться, но совсем промолчать не смогла. Слишком тяжелый выдался сегодня день, и контролировать себя удавалось все хуже. «Кому прикажете сдать униформу после завершения задания?» Лорд-советник качнул головой, улыбнулся и ничего не сказал. Отчаянно хотелось выпалить, что ненавижу его. Останавливало лишь одно. Я боялась услышать в ответ все то же. «Обожаю вас, Зоильевр». Так и поверить недолго. «А мне это нужно?» «Нет». Бабушка вышла вскоре после нас. Коротко попрощалась с Волфом, села в карету, отвернулась к окну и промолчала всю дорогу. Сама я тревожить и расспрашивать ее не решилась. Дала время прийти в себя, надеясь дома, за чаем, поговорить и все обсудить. Однако прямо с порога Ба заявила, что очень устала, буквально валится с ног, после чего сразу отправилась в свою комнату. Мне оставалось лишь последовать ее примеру. Невыносимо длинный, полный событий день закончился. Хвала святому Создателю. А дальше? Дальше, возможно, будет проще. Так я думала, засыпая. Наивная.